«Это хорошо», — сказал Лямпе. «Насколько я помню план города, до гостиницы несколько минут спокойным шагом. Именно. Вот и пройдемся пешком. Какие наши годы?» — сказал Лямпе. «Насчет чемодана распорядись. Сию минуту. Эй, борода!» — Семен двумя пальчиками придержал за рукав носильщика. «Держи наводку. Справа от вокзала извозчик. Бляха номер 2035. Отдашь барина в чемодан, пусть везет в гостиницу «Старая Россия» в 14 номер для господина Лямпе. Господа, пусть так скажет, изволили прогуляться пешком и скоро прибудут. Усек?» «А чего ж», — сказал монументальный носильщик, косясь на Франта с легоньким презрением, — «сделаем», и удалился. «Видели, Леонид Карлович, как глазом стриганул?» — хмыкнул Акимов. «Вольный и гордый сибиряк, словно Куперов краснокожий индеец. Оценил должным образом мою легковесность и тщетные потуги играть в барина». «Образ неплох», — согласился Лямпе в полголоса. «Вот только, друг мой, с тросточкой вы несколько перебрали». И пощелкал пальцем по серебряной рукоятке Семиной трости, представлявшей голую женщину в соблазнительной позе. «Это вы зря, Леонид Карлович», — серьезно сказал Акимов. «Сие не самодеятельность, а дополнительная деталь к образу. Именно такие набалдашники здесь в большой моде у прототипов того образа, каковой мне выпало на себя напялить. Соблаговолите посмотреть направо. Видите у ограды?» Лямпы, почти не поворачивая головы, посмотрел в ту сторону. Акимов был прав. Там, опершись спинами на вычурные темно-зеленые завитушки чугунной ограды, стояли четверо молодых людей, сущие Семины копии, почти неотличимые, и двое вертели в руках точно такие же тросточки. «Ну, извини», — сказал Лямпе, — «хвалю за внимание к мелким деталям образа. Пантелея видел?» «Конечно. Прошествовал мимо, как тень отца Гамлета. Сюда, Леонид Карлович, направо». «Я знаю», — сказал Лямпе. «Это Благовещенское, помню. Слежки за собой не замечал. Ни малейших признаков, Леонид Карлович», — тихо, серьезно сказал Акимов. «Ни единого раза». «Где остановился?» «Как и положено, по образу, в номерах, гранд-отель, в 5 минутах ходьбы от вас. Ближе не удалось, националь битком, а в старую Россию мне при моем образе я рассудил соваться как-то не с руки. Приказчики там не квартируют, я имею в виду мне подобные». «Старая Россия в самом деле лучшая гостиница?» «Непременно», — сказал Акимов. «Новый хозяин, Лаврентий Акинфович Алифир, 2 месяца назад сделал капитальный ремонт. Все присутственные места поблизости, ресторан первоклассный, оркестры играют, отдельные кабинеты и бильярдная, номера даже с ватер-клозетами от собственного водонапорного бака. Электричества, правда, нет, но тут весь город без электричества. И между нами, Леонид Карлович, к преимуществам сей гостиницы по достоверным сведениям относятся еще и перворазрядные девицы. Обратите внимание на здание с зеленой кровлю, городской театр, здешняя достопримечательность. 10 лет назад, когда сгорел деревянный, что допреж стоял на том же месте, антрепренер, не будучи в состоянии рассчитаться с трупою, застрелился, — сказал Лямпа, — я где-то читал. А про то, что он и поныне является в виде привидения, не читали? «Нет», — сказал Лямпе. «Какой вздор, Сёма! К ювелиру, надеюсь, не вздумал заглядывать? Обижаете, Леонид Карлович. В соответствии с инструкциями дожидался вашего приезда. Мимо проходил, конечно, но что-то не видел в магазине Штычкова. Ну, разберемся. В городе что-то известно о...» «Ни малейших слухов», — уверенно сказал Акимов. «Судя по всему, господин Алифир полицию умаслил изрядно. Что вполне понятно. Ему ж расходы окупать надо и прибыль иметь. А если поползут разговоры, что в номере застрелился постоялец, сами знаете, как такие сплетни влияют на репутацию...